П. Антисценарий. Встречаются люди, которые поступают вопреки своему сценарию, делают прямо противоположное тому, чего от них следует ожидать. Самый распространенный пример – бунтующие подростки или женщина, которая говорит «меньше всего я хочу походить на свою мать». Такие случаи нужно интерпретировать весьма осторожно, потому что существует несколько возможностей. Первое. Человек живет в соответствии со своим антисценарием, и нынешний мятеж – просто сценарный прорыв. Второе. Напротив, человек жил в соответствии со сценарием и перешел на антисценарий. Третье. Человек обнаружил средства для снятия заклятия и освободился от своего сценария. Четвертое. Человек получил от родителей различные сценарные директивы и переходит от одной к другой. Пятое. Человек просто следует сценарной директиве, приказывающей ему быть мятежником. Шестое. Человек отчаялся выполнить сценарий и сдался. Таковы многочисленные случаи депрессий и шизофренических срывов. Седьмое. С другой стороны, возможно, человек освободился и вышел за рамки сценария собственными силами или с помощью терапевта, но этот случай следует строго отличать от впадения в антисценарий. Такое количество альтернатив показывает, как тщательно должен работать терапевт, если он и его пациент хотят правильно понять причину определенных изменений в поведении. Антисценарий напоминает то, что Эриксон называет рассеиванием личности. Если сценарий можно сравнить с компьютерной перфокартой, то антисценарий – та же карта, но с обратной стороны. Аналогия очень грубая, но имеет смысл. Если мать говорит «не пей», сын пьет. Если она говорит «ежедневно принимай душ», он перестает мыться. Она говорит «не раздумывай», он думает. Она говорит «хорошо учись», он бросает колледж. Короче, человек вызывающе последователен. Но так как ему приходится сверяться с программой, чтобы узнать, чему бросать вызов, он также подчиняется программе, не повинуясь ей, как и повинуясь. Там, где свобода — это только вызов, она иллюзорна. Переворот программы оставляет человека запрограммированным. Такой поворот, когда программу не разрывают, а просто выворачивают, называется антисценарием. Антисценарий представляет собой перспективную область для дальнейшего изучения.